Глава шестая. Телефонный звонок в кабинете следователя окружной прокуратуры Казанцева раздался в тот самый момент, когда Валерий Петрович не без удовольствия занимался любовью с молоденькой практиканкой университетского юрфака. У Казанцева не было особо срочных дел, требовавших его самоотверженного выхода на работу в субботний день, но и отдельного кабинета, не говоря уже об отдельной квартире, у него тоже не было. Поэтому для закрепления дружеских отношений с практиканткой пришлось пожертвовать одним из двух выходных. Был Валерий Петрович высок ростом и обладал столь мощным басом, что, когда он добросовестно пытался говорить тихо, присутствующим начинало казаться, что в комнате стоит ровный низкий гул. Звенящий телефонный аппарат оказался у самого уха, лежащей на столе девушки. Она недовольно приподняла голову и вопросительно посмотрела на Казанцева. Валерий Петрович снял трубку, не отнимая при этом руки от гладкого бедра будущего светила следственной работы. «Валерий Петрович?» — послышался в трубке незнакомый женский голос. «Да, я вас слушаю. Дима Платонов просил напомнить вам о Кате из Омска». Казанцев от неожиданности убрал руку с того уютного места, где она так удобно и уверенно лежала. «Я помню Катю из Омска», — ровным голосом ответил он. «Что с Димой?» «Он в порядке, не беспокойтесь. У него к вам просьба. Выясните, пожалуйста, кто на Петровке занимается расследованием убийства Юрия Тарасова из Софинцентра и Вячеслава Агаева из Уральска, 18. Их имена, фамилии, домашние и служебные телефоны, краткие характеристики. Когда и куда мне перезвонить?» «С 7 до 8 вечера позвоните мне домой. Номер телефона есть?» 394-10-59. Верно. Скажите Диме, я все сделаю. Он не успел закончить последнюю фразу, когда в ухо ударили громкие и частые гудки отбоя. Казанцев мельком взглянул на часы. Выгонять девочку прямо сейчас грубо и не по-джентльменски. Надо быстренько закончить так приятно начатое дело и проводить ее до выхода. На выполнение Димкиной просьбы может уйти много времени, но не выполнить ее нельзя. Еще в те времена, когда они вместе учились в школе милиции, Валера Казанцев попал в тяжелую и некрасивую историю со студенткой педагогического института. История была настолько некрасивая, что Валере понадобилось немало мужества, чтобы рассказать о ней только одному человеку — Диме Платонову. Девушку звали Катей, и с тех пор слова «Катя из Омска» стали обозначать ситуацию, в которой от них требуется полное доверие друг к другу, немедленная помощь и строгая конфиденциальность. За 2 десятка лет эти магические слова произносились чаще следователем Казанцевым, чем оперативником Платоновым. «Спасибо тебе, малыш», — вежливо сказал Валерий Петрович. «Хочешь, вечером куда-нибудь сходим?» «Мне уходить?» — обиженно спросила практикантка. Судя по последним 15 минутам, расследование уголовных дел осталось в ее жизни единственным, в чем еще следовало бы попрактиковаться. Все остальное она умела делать превосходно и ни в какой дополнительной практике не нуждалась. «Малыш, ты же слышала, мне позвонили. У меня появились срочные дела». Казанцев быстро провел руками по костюму, проверяя, все ли на месте и все ли пуговицы застегнуты, потом поправил на девушке юбку и ласково погладил по плечу. — Порядок. — Пойдем, я провожу тебя. — Тебе звонила женщина, — упрямо возразила практикантка, не трогаясь с места и убирая руки за спину, чтобы не брать протянутую Казанцевым сумочку. Она звонила по делу. «Этим делом я и должен заняться, причем немедленно. Все, малыш, хватит припираться. Давай прощаться до понедельника». Девушка ушла, обиженно поведя плечиками, а Валерий Петрович Казанцев сел за письменный стол и принялся накручивать телефонный диск.